основные принципы и направления национальной политики России. В социальной истории человечества немного найдется таких сложных, драматических и запутанных вопросов, как проблема взаимоотношений между народами. В России веками существовала межнациональная вражда. После Октябрьской революции, несмотря на допущенные в отдельные периоды несправедливости и преступления, было сделано немало в плане преодоления былой розни, обеспечения равноправия всех наций, ликвидации экономического и культурного неравенства народов многонациональной страны. Всякие утверждения, будто в межнациональных отношениях советская власть мало что сделала по сравнению с тем, что было в дореволюционной России, означает не что иное, как недобросовестное искажение действительности, используемое для нагнетания националистических страстей и обоснования всевозможных требований экстремизма. Развал СССР привел к резкому обострению национальных проблем, а без глубокого их осознания невозможно успешное строительство новой российской государственности. В дореволюционной России национальный вопрос занимал видное место в общественно-политической жизни. Его значение, сложность и острота обусловливались тем, что нерусские национальности составляли большую часть населения — 57%. Необычайно пестрой была национальная структура населения — свыше 200 наций, народностей, национальных и этнических групп. Весьма сложными и запутанными были исторически сложившиеся взаимоотношения между народами во многих районах и регионах. Национальные окраины нередко находились на докапиталистическом уровне развития и отличались крайней отсталостью. Межрегиональные противоречия и конфликты часто переплетались с религиозными взглядами. После поражения революции 1905-1907 годов национальные противоречия заметно обострились. Острота национального вопроса в России требовала от политических партий и движений выработки своей национальной политики. К чему сводились некоторые положения программных документов основных политических партий по национальному вопросу? Первое. Союз 17 октября. В его программе были положения о сохранении единства и неразделимости российского государства, отрицание права нации на самоопределение, непризнание за другими народами даже права на развитие своего языка и культуры. Автономия предусматривалась лишь для Финляндии. Второе. Кадеты. Партия конституционных демократов в свою программу включала такие требования, как признание культурной автономии, отрицание политического самоопределения, укрепление единой и неделимой России. Третье. Эсеры. В программе партии социалистов-революционеров признавались право на самоопределение, уничтожение национального гнета, установление равноправия наций. Четвертое. Меньшевики. Оформленной платформы в национальном вопросе они не имели. После февральской революции 1917 года они высказывались за культурно-национальную автономию, против права нации на самоопределение, за унитарную республику, за неделимость России. Пятое. Большевики. Основными положениями в программе большевиков по национальному вопросу являлись признание права наций на самоопределение вплоть до государственного отделения, областная территориальная автономия для наций, которые пожелают остаться в рамках единого государства, равноправие всех наций и национальностей во всех его видах, построение организации рабочего класса в духе воспитания трудящихся на основе принципа пролетарского интернационализма. В современной ситуации некоторые положения данной программы оказались не такими бесспорными, так как требуют к себе творческого, новаторского подхода. В последнее время много и остро говорится о деформациях в сфере национальных отношений, пагубных последствиях сверхцентрализации, о несправедливостях, допущенных в отношении ряда народов. И такой разговор оправдан, более того, он необходим. В политическом плане обретение народами России различных форм государственности — Провозглашены равенство и суверенитет трудящихся масс народов СССР, их право на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Свободное развитие национальных меньшинств. Во всех республиках выросли свой рабочий класс, своя научно-техническая интеллигенция и другие слои населения. В экономической области создана своя межотраслевая индустрия. Сблизились уровни социально-экономического развития. В духовной сфере значительная часть народов впервые получила письменность. В республиках появились свои научные центры, университеты, сложилась своя научная и художественная интеллигенция. Однако в стране национальная политика не полностью отвечала ленинским принципам. Особенно это относится к периоду культа личности, временам застоя. В эти годы национальная политика государства подвергалась значительной деформации. В чем же конкретно проявились негативные процессы? Во-первых, продолжительное время не ставились и не решались назревшие вопросы расширения прав и укрепления суверенитета Российской Федерации, совершенствования ее государственной структуры, ее положения в Союзе СССР. Во-вторых, крайне негативно сказались на практике решения национального вопроса, упрочнение межнациональных отношений, массовые репрессии, в том числе и в отношении кадров национальных республик. В-третьих, в годы культа личности Сталина допускались произвол и беззаконие по отношению к целым народам. В этот период были лишены национальной государственности и переселены в другие республики и регионы чеченцы, калмыки, карачаевцы, черкесы, балкарцы, немцы, греки, ингуши, крымские татары, курды и другие народы. В-четвертых, Совет национальностей Верховного Совета СССР, выполняющий по существу функции действовавшего до образования СССР Народного комиссариата по делам национальностей, решал проблемы, мягко говоря, формально. Только в годы перестройки работа Совета национальностей несколько активизировалась. В-пятых, в годы застоя допускались расхождения между словом и делом, увлечение интернационалистской фразеологией в ущерб реальной заботе об интересах народов. В эти годы абсолютизировались успехи в решении национального вопроса. Видело ли руководство СССР эти и другие недостатки и искажения? Да, видело. Но должной, принципиальной оценки им не давало и необходимых мер не принимало. И только в 1989 году большое значение имели разработка, обсуждение и утверждение платформы КПСС по национальной политике в современных условиях. В ней были определены важнейшие направления национальной политики в 90-х годах XX века. Национальная политика, однако, не поспевала за развитием противоречий, оказалась бессильной перед острыми национальными конфликтами. Ереван 1988 года вошел, говорят, в Книгу рекордов Гиннесса по количеству населения, участвовавшего одновременно в демонстрациях. Нагорно-Карабахской автономной области принадлежит рекорд по длительности забастовки. Баку — миллионные митинги. Поющая революция вывела на улицы городов сотни тысяч жителей Прибалтики. 23 августа 1989 года в годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа. В столкновениях на национальной почве, которые происходили в стране в последние годы, обыденное сознание нередко не различает двух основных линий. Одно дело – события из ряда Сумгаит, Фергана, Сухуми, Новый Узень, Баку, Душанбе. Другое – события в ереванском аэропорту Звартноц 5 июля 1988 года, в Вильнюсе 28 сентября 1988 года, Минске 30 октября 1988 года, Львове 1 октября 1989 года, Тбилиси 9 апреля 1989 года, а до того еще в Алма-Ате, Осетии октябрь 1992 года и Чечне ноябрь 1994 года и по настоящее время. Войска применялись во всех названных случаях. Однако в первом ряду событий этому предшествовало национальное насилие с участием представителей двух конфликтующих народов. Совсем другое дело — применение силы против многонациональных выступлений второго ряда. Эти события вообще неправомерно относить к числу межнациональных столкновений, ведь армия в этих случаях противостояла национальным проявлениям, казавшимся центру опасными. Современный глубокий кризис национальной политики СНГ находит свое выражение в межнациональных конфликтах, перерастающих в гражданские войны: Грузия, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Молдавия. В нарушении прав национальных меньшинств, особенно нарушении прав русскоязычного населения в бывших республиках СССР. В расширении вооруженных столкновений уже на территории Российской Федерации: Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия, Чечня, Дагестан. Фальсификации исторического прошлого наций и национальностей, отказе от повседневного воспитания людей в духе дружбы народов, интернационализма, в постоянно увеличивающемся количестве беженцев. Причин обострения межнациональных отношений много. Первое. Глубокий экономический, социальный, политический и духовный кризис. Разрыв хозяйственных связей и, как следствие этого, обвальный спад производства. Резкое ухудшение жизни народов. Второе. Непрерывное погружение нашего общества в атмосферу хаоса и беззакония, тенденции к разрушению самого понятия легитимности власти. Третье. Недооценка негативных явлений в межнациональных отношениях российским руководством, бездействие или запаздывание с выработкой мер по урегулированию острых проблем. Четвертое. Чрезмерное увлечение суверенитетом руководителями бывших союзных и автономных республик. Избрание в нарушение Конституции некоторых из них на третий срок. Пятое. Заключение Беловежских соглашений бывшими руководителями республик, приведшего к развалу СССР. Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич проигнорировали результаты референдума советского народа о сохранении Союза. 76% населения высказались за его сохранение. Шестое. Недостаточно взвешенное, необъективное освещение некоторыми средствами массовой информации сложных, болезненных явлений национальных отношений в ряде регионов страны. Главное, что привело к кризису национальной политики, это развал Союза СССР. Распад единой, мощной державы породил ряд острых, в том числе и правовых, проблем. Первая проблема. Известно, что внутри бывшего СССР границы между республиками устанавливались условно, переделывались подчас по воле очередного генсека. Так Никита Хрущев подарил Украине Крым. Значительная часть Казахстана — тоже бывшая российская земля. Вторая проблема. После распада Союза межнациональные конфликты стали перерастать в ряде бывших республик в вооруженные столкновения, гражданские войны. Расширение вооруженных конфликтов связано с разделом армии и флота, их материально-технического имущества. Большое количество оружия неконтролируемым образом перешло не только в войска новых государств, но и в руки бандитских формирований. Третья проблема. К сожалению, после распада СССР признаки направляемой реакции деления обнаруживают себя в России, Грузии, Молдове, Таджикистане и других. Четвертая проблема. Обострялись конфликты внутри СНГ в связи с дележом бывшего союзного имущества, разделением внешнего долга, установлением границ, таможней между независимыми государствами. В настоящее время люди не могут свободно передвигаться, переводить деньги и другое. Это в стране, где 75 миллионов человек проживают вне своих национальных территорий. Острота межнациональных проблем в Российской Федерации и других странах СНГ болезненно заявляет о себе и в вооруженных силах. Растущая напряженность в межнациональных отношениях, перерастающая нередко в вооруженные конфликты, по-новому ставит немало вопросов об основах и принципах военного строительства в условиях межнационального государства. А это, естественно, выдвигает на первый план ряд проблем. Первая проблема – возможность и пределы допустимости использования армии в качестве тушения межнациональных пожаров, урегулирования межнациональных отношений. Вторая крупная проблема связана с необходимостью выработки в странах СНГ новых подходов к военному строительству. Все суверенные государства СНГ приняли законодательные акты о создании национальных армий, выступили за разделение единых вооруженных сил. А зачем нужна национальная армия? Кто и от кого и что собирается защищать с ее помощью? Третья группа проблем связана с организацией жизнедеятельности многонациональных коллективов в армии. К основным направлениям национальной политики России можно отнести совершенствование национально-государственного устройства наций и народностей, входящих в состав Российской Федерации, расширение и углубление хозяйственных связей между субъектами Федерации, обеспечение равенства прав и свобод граждан вне зависимости от национальной принадлежности, создание условий для свободного развития национальных культур, языков и традиций, формирование цивилизованных форм межнационального общения и мирных способов разрешения конфликтных ситуаций, совершенствование механизма научного руководства и управления национальными процессами в стране. Первое. Исторический опыт развития нашего государства подтвердил, что национальный вопрос в известной степени это вопрос о ликвидации национального гнета и обеспечении свободного самоопределения народов, о завоевании юридического, а затем и фактического равенства наций и народностей, о преодолении межнациональной розни и недоверия между народами. Второе. Национальная политика в Российской Федерации последние 75 лет базировалась на ленинских принципах. Они служили гарантом нормального развития многонационального государства, основой для соблюдения равноправия всех наций, преодоления социально-экономической отсталости народов, науки и культуры, укрепления дружбы между людьми, воспитания их в духе патриотизма. Третье. Развал СССР породил множество острых, трудно решаемых проблем, усилил опасность расчленения самой России.